Главный завет воина – быть естественным и в радости, и в горе. Поэтому не избегай боли ради сохранения целостной картины мира. Боль не так разрушительна, как страх. Я дам в твои руки совершенное оружие. Это оружие, которого никогда не узнает внешний мир. Самое простое – палиться, палящее зло, особо организованная энергия рук. Я научу тебя выводить из пальцев яркие разящие лучи. А это уже серьезнее. В правом кулаке старца заиграли слепящие молнии. Они были собраны в пучок, как оружие бога-громовержца. Старец разжал ладонь, и молнии, свернувшись огненными дисками, одна за другой понеслись над поляной. Это сияющая молния нордов. В древности ее обозначал рунический знак Зиг. Ее ты сможешь легко преобразить в огненную разящую свастику. Но самое сильное наше оружие – это петля Веди, звезда, сжигающая зло. Мы часто пользовались ею в годы Великой войны, спасая воинов, истинных героев Руси. Древние книги Индии хранят память о всепобеждающем оружии ариев. Но Астравидия не была грубым техническим приспособлением. Это было лучевое оружие, и для приведения его в действие соединялась воля сотен людей. Веди никогда не пользовались Астравидией. Из бесед со старцем Молник узнал, что бурное развитие технократии и вся военная мощь внешнего мира не представляли угрозы для Веди. Они предвидели тупик и скорый конец этого пути. Любой Веди умел особым импульсом остановить самый надежный двигатель, мотор или систему. С наступлением сумерек жизнь на Ясне замирала, и Молник спешил к огню Весты слушать рассказы учителя. Подбирая понятные для него слова, Бел рассказывал ему о трагедии Веди, вернее, о наказании, которая постигла их тысячелетия назад. Веди были хранителями древней мудрости и священных наук. Так повелось издревле, с тех давних времен, когда рослый, светловолосый народ бореев жил вблизи Северного полюса. Их империя охватывала обширные земли, прилежащие к теплой полярной зоне. Южные границы империи достигали Северной Африки, простирались по Иранскому Нагорью, включали в себя север России, Сибирь, часть Канады. Столица бореев, город Золотых Врат, священный Ур, был построен на берегах Борейского моря. Сейчас оно зовется морем Лаптевых. Бореи исповедовали три священных принципа. Они никогда не соперничали с силами природы, но жили в полной гармонии с ее законами. Совершенство души в их культуре равнялось совершенству тела, и они одинаково ценили и развивали духовную и физическую красоту, могучий интеллект и подлинную нравственность. Мужской воинский подвиг для бареев равнялся женскому подвигу материнства и верности. Это был принцип великого космического равновесия начал. Этот принцип позволил бареям развиться в могущественную расу, не изменив принципам человеколюбия и любви к природе. Бареи умели наблюдать жизнь в других мирах. Они общались с жителями многих планет и звездных систем. Их облик лег в основу космического паспорта человечества и был узнаваем во всех уголках Вселенной. А их язык, похожий на древнеиндийский деванагари, был принят разумным космосом.